«Что скажет мистер Баундерби?» — повторил он. И всю дорогу до дома, уводя в каменный приют обоих малолетних преступников, он время от времени повторял с возмущением. «Что скажет мистер Баундерби?» Словно мистер Баундерби был вовсе не мистер и не Баундерби, а пресловутая миссис Гранди.